Ты слушаешь сказки доброй подушки, и это очень хорошо. Она может без конца рассказывать. У нее сказок столько, сколько пушинок. Попробуй сосчитать. Сейчас будет новая сказка «Летающая косынка». Девочка выкупалась в ручье и повесила свою тонкую косынку на куст сушиться. Был сильный ветер, и девочка не заметила, как ее косынка улетела. Пошла девочка искать ее. Идет от кустика к кустику, от дерева к дереву, и всех спрашивает. Может, видел кто-нибудь мою косынку? Прозрачная такая, гладкая. Гладкая? Нет, не видели. Вон на той полянке лежала, правда, какая-то косынка, но та была зеленая, в цветочках. Значит, не моя. И девочка идет дальше. Она идет, а впереди нее, так шагов на 15-20, летит ее косынка. Полетала чуть на полянке, снялась с места и дальше полетела. Прилетела в поле, прилегла на спелую пшеницу, а девочка проходит мимо нее, видит, лежит какая-то чужая, вся в золотых разводах. Вот какой ветер, думает она, не только у меня косынка улетела. Пшеница кончилась, началось картофельное поле. Идет девочка, приглядывается, опять видит чью-то косынку, розовато-сиреневую, в нежных таких цветочках. Все красивые попадаются, нарядные, думает девочка, а моей, прозрачной, гладенькой, нет, как ветром сдуло. Подумала и рассмеялась, ведь верно, что сдуло. А косынка уже на пеньке при дороге, яркая и яркая, вся в крупных мухоморах. Стоит девочка, любуется, а взять не решается. Если мне своей, простой косыночки так жаль, как же будет плакать та девочка, которая не найдет своей нарядной, праздничной, с мухоморами? Ведь она, наверное, тоже где-то здесь бродит и ищет. И девочка идет дальше. Она уже своей косыночки и не чает найти. Ей нравится отыскивать другие, такие разные, одна другой красивее. Вот она видит косынку в зеленую елочку с шишками. Вот видит косынку сплошь в красных маках. Ну что это такое? На этой вот косынке нарисована лягушка, которая двигается, как живая. Шея у нее так и ходит ходуном. Подошла девочка поближе, а лягушка из-под косынки как вынырнет, как поскачет по дорожке. Тут-то девочка и увидела, что косынка – это ее. Правда, на ней были разные травки и былинки, но девочка уже теперь догадалась, что это они просто просвечивают через тонкую прозрачную ткань. Девочка уже протянула было руку, да вдруг раздумала брать ее. Пусть себе живет на воле, решила она. Пусть летает по ветру, и то и дело становится другой, то в листьях, то в цветах, то в хвойных ветках. Пусть будет на свете одна такая, необыкновенная, летающая косынка. Так решила девочка и пошла обратно в сторону дома. Оглянулась и видит ее косынка, которая все время убегала, теперь летит за ней, летит еще скорее прежнего и отдохнуть не хочет. Как чайка распласталась и догоняет девочку. Подлетела, обняла ее за плечи и говорит человеческим голосом: «Спасибо тебе, девочка, что ты дала мне вдоволь полетать, покрасоваться на цветах и на травах. Но теперь я хочу вернуться к тебе». Так говорит косынка, а сама прильнула к плечам девочки и одним уголком по щеке ее все гладит, все гладит. Удивилась девочка. Не потому, что косынка человеческим голосом разговаривает. В сказках ведь всегда так бывает. Ее удивило то, что косынка к ней хочет вернуться. «А почему ты хочешь вернуться?» – спросила она. «Потому, – ответила косынка, – что ты живая, теплая. И потом еще вот что. Из всех узоров на свете мне больше всего нравится узор в каштановую завитушку». «В каштановую завитушку?» – переспросила девочка. «Ну да, узор, который на мне получается, когда просвечивают твои волосы». «А разве это уж так красиво?» – не поверила девочка. Все же она надела на голову косынку. Тут и ветер улегся, тут и сказки конец.